Люстра. На московский перрон выгрузились рано утром. Игорь помог Лине докатить до метро чемодан, расцеловал обеих попутчиц. «Только это... Если жена возьмет трубку, — сказал он напоследок, — представьтесь концертмейстером из филармонии». «Я слова такого не выговорю», — предупредила Оленька. «А ты вообще молчи, картежница!» — потрепал он ее по загорелой щеке. «Пусть подруга твоя звонит, да, Лин? Как самая адекватная из двоих». Они крепко обнялись напоследок и расстались с друзьями. Девушки сели на рыжую ветку и поехали в гостиницу «Золотой колос» на ВДНХ. Заселившись в небольшой приятный номер, Лина тут же кинулась к телефонному аппарату и начала наяривать в театральной кассе, чтобы узнать репертуар с участием Онежского. Оленька, не раздеваясь, в кроссовках, легла на свою кровать и уставилась в потолок. «Слушай, если ты его закадришь, а у него жена, — рассуждала она, — значит, ты притащишь его на ночь сюда? Ну, как вариант, — отозвалась Лина, держа в руках трубку, исходящую короткими гудками. Но, надеюсь, жены у него нет. — А я куда денусь? — спросила Оленька. — Ну, погуляешь по ночной Москве. Я тебе дам денег на мороженое, на такси. «Зачем я с тобой попёрлась? Не понимаю». «Какова моя роль?» — ворчала Оленька. «Лучше бы на Байкал с Бурдякиным смоталась. Он там сейчас ручейников изучает. Отряд трихоптера, волосокрылые. Представляешь, их там 55 видов, 15 из которых эндемики». «Какие еще волосокрылые? Бррр!» «Мне с тобой спокойнее, Оль. Хватит конючить». «Алло! Алло!» — заорала она в телефон. — Театр опереты? Не кладите трубку, пожалуйста. — Концертмейстер! Концертмейстер! — по слогам повторяла Оленька, глядя на темнеющую в углах побелку. — Херня какая-то! Немецкий, что ли? Латыни то легче. К середине дня у Лины созрел план. На завтра театр давал мадмуазель Нетуш. Партию Флоридора Селестена пел Онежский. Позвонили Игорю, предупредили, что сидеть будут в середине пятого ряда. «Приеду к контракту, сам вас найду», — пообещал пианист. На следующий день с корзинкой алых, как артериальная кровь роз, обе вошли в зрительный зал. Лина надела струящееся бордовое платье на бретельках и колье из крупных сияющих стразов. В ушах искрились такие же массивные сережки-водопады. Темные волосы она весь день укладывала феном-щеткой и добилась безупречно гладкого шоколадного каре. Оленька весь этот же день гуляла по Красной площади Китай-городу, бродила по Арбату, слушала Gypsy Kings, орущих из каждого киоска, купила кассету с их хитами, устала как собака и, перекусив шаурмой на улице, примчалась к театру. В камуфляжном комбинезоне, защитного цвета кроссовках и футболке она напоминала гусеницу, в глубине которой глухо спала недоразвитая бабочка. Светло-русую ее голову венчал привычный конский хвост, собранный гладкой черной резинкой. Усевшись в бархатные кресла и уместив корзинку с цветами на коленях, Лина в предвкушении чуда выпрямила спину. А Оленька, напротив, расслабилась, желая вздремнуть после насыщенной прогулки. Но Перельман постоянно о чем-то ее спрашивала, мешая окончательно размякнуть. Партер, билетаж и ложи были забиты до отказа. Зрители, красивые, надушенные, как Перельман, обмахиваясь веерами и настраивая бинокли, ждали зрелища. Наконец, под бешеные аплодисменты, занавес открылся, позволив Лине с головой окунуться в действо, а Оленьке уже заснуть. Музыка Флоримона РВ способствовала и тому, и другому. Периодически зал взрывался одобрительными криками. Лина отбивала себе ладони, пугая подругу, вынуждая ее вздрогнуть и открыть глаза. «Как ты можешь спать?» — шипела на нее Перельман. «Это же красиво, талантливо, элегантно, смешно, наконец!» «Это говорит мне женщина, которая пришла трахнуть главного героя», — съязвила Оленька, разминая шею, откидывая голову назад. «Боже, какая люстра!» — воскликнула она, увидев над собой гигантский расписанный плафон. «А что это за мужики в кружочках?» Это портреты 12 композиторов, русских и зарубежных. Кисти Константина Коровина, между прочим. А кто-нибудь из Gypsy Kings тут есть? Ой, какие мы остроумные! Хлопнула ее по колену Перельман. Это все, что тебя волнует в этот вечер? Нет, не все, отозвалась Оленька. Теперь мне кажется, что эта люстра шарахнется мне на башку. Ну, знаешь, почти столетие никому не шарахнулось на башку. И тебя минует, успокоила Лина. На девушек зашикали с двух рядов сразу, и они, думая каждое о своем, замолчали. В антракте все рванули в буфет. Перельман с Гинзбург переглянулись. «А нам что делать?» — спросила Лина. «Где ждать Игоря?» «Видимо, в зале, где еще. Хотя я бы выпила кофе и съела пироженку». Оленька пристала и потянулась, разминая затекшие плечи. «Давай так, ты сиди здесь, а я сгоняю в буфет. Дождешься нашего пианиста и заскочишь за мной. Я либо в очереди буду, либо за столиком». Оленька ушла. Алина, тоже мечтающая размяться, переложила с колена свободное место корзинку цветов и начала следить за обоими входами в партер, справа и слева. Время шло, Игоря не было. Перельман привстала, узкие туфли на шпильках давили пальцы и терли пятку. Лифчик без бретелек, купленный специально для коктейльных платьев, все время сползал вниз. Утягивающие трусы, призванные убрать небольшой сладкий животик, давили на пупок. В зале стояла духота, кондиционеры не работали. Лина вспотела и страшно завидовала подруге в расслабленной футболке и без бюстгальтера, пившей сейчас кофе в буфете. От скуки Лина начала изучать и без того хорошо знакомую люстру. «Пойду по кругу», — размышляла она. «На Бетховене Игорь должен войти в зал. Бизе, Мусоргский, Верди, Бородин, Вагнер, Глинка, Чайковский, Бетховен». Она оторвалась от плафона и оглядела партер. Игоря не было. Римский-Корсаков, Моцарт, Рубинштейн, Доргомышский. Круг замкнулся. Раздался первый звонок, люди начали стекаться на свои места. Лина злилась. На Игоря, на Ольку, на Gypsy Kings, на Бетховена, но прежде всего на себя. Со вторым звонком безысходность оттолкнулась от мозговых извилин и потекла вниз по телу, по шелковому платью, по сползшему лифчику, мимо пережатого живота до просящих о пощаде пяток и пальцев ног. Игоря не было. С третьим звонком ее отчаяние вышло на фортиссимо. Оленька вернулась в зал одной из последних и долго пробиралась в центр ряда мимо недовольных, встающих по ходу ее движения театралов. «Извините. Простите. Извините». Гинзбург села и протянула Лине кулек с пирожками и безе. «А ты что здесь сидишь? Я уже думала, вы без меня потащились к Ануфскому». Игорь не пришел. В вишневых глазах Лины дрожали слезы. Она даже не пыталась поправить фамилию своего любимчика. «Понимаешь? Не пришел. «Стоп! Только не реви!» Оленька вытерла ей капли с ресниц салфеткой из буфета. «Значит, придет после спектакля. Мало ли что, не смог, опаздывает. Всякое бывает. Игорь не выглядит пустозвоном. Жуй давай и смотри на своего принца. Расслабься. Выглядишь потрясающе. Сладкая, манкая, воздушная. Давай свой букет сюда. Наслаждайся». Лина сделала глубокий вдох и досчитала до 10. На сцене уже вовсю разворачивалась комедия, а она, забыв о приличиях, отрывала зубами большие куски от пирожков с ливером и одновременно хрустела пирожными безе. В этот момент, казалось, ничего вкуснее она в жизни не ела. Именно за этим Лина и потащила с собой Оленьку. В любой неразберихе Гинзбург мыслила здраво, не поддаваясь эмоциям. До финала оставалось минут 15. Перельман сама не заметила, как задремала на нервах. Оленька давно спала, уронив голову на плечо подруги. Продолжительные овации возвестили о конце спектакля и разбудили обеих. «Ну что, сейчас нести ему цветы?» — задергалась Лина. «Подожди. Подаришь ему тет-а-тет. Через 5 минут народ схлынет, дождемся Игоря, и он нас представит. Но прошло 5, 10, 15 минут. Игоря по-прежнему не было. Лина кинулась вниз по лестнице, прильнула к окошку кассы и взмолилась. «Пожалуйста, дайте мне позвонить. Дело жизни и смерти». Кассирша внимательно посмотрела на взмыленную миниатюрную девушку сквозь очки и протянула в окошко аппарат с трубкой. Дрожащей рукой Лина набрала номер Игоря и спустя минуту длинных гудков услышала женский голос. «Алло? Добрый вечер. Вас беспокоит концертмейстер из филармонии. Будьте добры, позовите Игоря». «Вы же звонили 2 часа назад», — удивилась женщина. «Сказали, что срочная замена на сегодняшнем концерте. Он оделся и полетел в филармонию. Я думал, он уже играет». «Да-да, конечно, играет, не сомневайтесь», — пролепетала Лина и опустила трубку. Коленьке она вернулась с потекшей от слез тушью и трясущимся подбородком. Нервно роясь в сумочке, выудила сигарету и показала на выход. «Пойдем. Нам здесь делать уже нечего. Игоря вызвали на замену, и, похоже, я его подставила перед женой». «Никуда мы не пойдем», — сказала Оленька, передавая цветы подруге. «Держи свой куст, я не хочу с ним таскаться. Зачем нам Игорь? Мы что, сами не в состоянии подняться в гримерку к твоему Ануфскому? За мной!»